Глава вторая. Мы гнали, не жалея себя и не щадя коней, которых поменяли в первом же постоялом дворе. Мне пришлось воспользоваться титулом, иначе владелец трактира отказался забирать наш лошадиный сброд в обмен на чистокровных жеребцов королевского резерва, доступ к которому имели только сами королевские особы или гонцы его королевского величества. Первые дни мы все уставали так сильно, что на привалах падали с лошадей и засыпали буквально на лету. Даже Амил, Арам и его наемники, привыкшие проводить в седле достаточно много времени, чувствовали дискомфорт от постоянного напряжения мышц. А мы с Зелейной и вовсе ходили в раскоряку. К счастью, у Зелейны была особая мазь, которая практически мгновенно снимала боль в натруженных мышцах и заживляла повреждения кожи. Зачем им в гареме подобное зелье, я не спрашивала, потому что не хотела слышать ответ. Обычно дорога от Яснограда до границ Аддийского султаната занимает около месяца, если ехать обозом, и около 10 дней у самого быстрого гонца, способного скакать верхом сутками напролет. Мы потратили на дорогу 2 седмицы. Чем ближе мы подъезжали к Аддии, тем яснее становилось, что у наших соседей тоже не все так гладко. Дорога, связывающая наши страны, всегда была оживленной. Тянулись в обе стороны купеческие обозы, похожие на толстые гусеницы, крестьянские телеги из приграничных сел и аулов, груженные выделанными шкурами, мукой, сыром, репой и всем прочим, сновали туда-сюда. По обе стороны границы почему-то считалось, что у соседей все это можно продать дороже, чем у себя. И даже ремесленники из близлежащих городов думали точно так же и везли свои изделия в другую страну. Но сейчас в плотном потоке, ведущем из Аддии, нам все чаще попадались беженцы-переселенцы. Они сильно отличались от остальных хмурым выражением лица и потухшим взглядом, и наличием женщин, закутанных в покрывало и прикованных длинными цепочками к телегам. Амил поначалу кидался к каждому, чтобы узнать причину, по которой беглец решил покинуть родные земли, а потом перестал. Все говорили одно и то же. Баи, владеющие землями, потеряли всякий стыд, забыли про законы отцов и творят на своих территориях все, что хотят. А султан спускал им все с рук, желая только одного – верности и преданности великому отцу, которого сам султан почитал как бога. Зелейна, не привыкшая скрывать эмоции, каждый раз менялась с лица и бледнела от страха, переживая за жизнь Мехмеда, бывшего наследника султана, а потом тихо плакала, сжимая в руках амулет, который говорил ей, что ее сын пока жив. А иногда срывалась и требовала у Амила немедленно ехать и спасать брата. Но Амил каждый раз находил нужные слова, чтобы успокоить мать. Задачка с амулетами нам так и не далась. Каждый вечер мы с Зелейной доставали свои артефакты, чтобы увидеть и услышать своих детей. Нам так и не удалось повторить фокус с передачей нам изображения и голоса. Возможно, следовало заняться проблемой более серьезно, но мы так уставали, что сил на изыскания не хватало. Однако, если судить по видимым картинкам, у Феодора все было хорошо. Он, конечно, изменился, немного похудел, а на переносице обозначилась крохотная вертикальная морщинка, из-за которой он казался старше. Почти всегда я видела его в окружении советников. Молодой король решал навалившиеся на него проблемы. А вот девочки вели себя, как ни в чем не бывало. Они не только не покинули южную пустошь, но, казалось, и вовсе не знали о грозящей им опасности. Я стала подозревать, что гонец попросту не доехал до них. И это вызывало у меня беспокойство, которое я старательно подавляла. Иначе не выдержала бы и развернула коней в сторону пустоши. Именно поэтому я не могла злиться на Зелейну за ее периодические истерики. Мне тоже иногда было так плохо, что хотелось поорать и потребовать немедленно возвращаться обратно к детям. Но в моем случае такое проявление эмоций было непозволительной роскошью. Рядом со мной не было Амила, способного найти нужные слова. Тем временем мы добрались до пограничной крепости, через которую хотели попасть в Аддию. К переходу через границу следовало подготовиться. Ни я, ни Зелейна не могли находиться в аддийском султанате, будучи свободными женщинами. Нам нужно было надеть на шею ошейник и покрыть себя покрывалами, скрывая тело и лицо. Амил же должен был взять на себя роль нашего хозяина. Раньше я думала, что никогда не смогу пойти на такое унижение. Но ненависть к великому отцу и проклятым магам была настолько сильной, что я не испытала ни малейшего затруднения и, не слезая с лошади, с легкостью покрыла себя тяжелыми накидками и накинула на шею толстый кожаный ошейник с длинной цепочкой, которую Амил должен был пристегнуть к поясу. Во мне не было ни сомнений, ни страха, что мой брат может воспользоваться ситуацией в своих интересах. Но совершенно неожиданно в позу встала бывшая рабыня. Зелейна наотрез отказалась возвращаться к прошлому и упрямо твердила, что она теперь Ахира, а значит, может отправляться в султанат без покрывал и ошейника. И сколько Амил ее не уговаривал, она упрямо мотала головой. «Зелейна», — не выдержала я, — «мы уже половину свечи не могли сдвинуться с места из-за упрямства бывшей жены султана. Ты, конечно, можешь и дальше держаться за свой статус Ахиры и сполна хлебнуть всей той грязи, которая ждет тебя на территории султаната. Только будь готова к тому, что сын погибнет, защищая твою честь, ты сама сдохнешь в канаве, избитая и изнасилованная какими-нибудь бродягами, а твой бывший муж, аддийский султан, об этом даже не узнает. И уж точно не почувствует себя виноватым за то, что отказался от тебя. Если хочешь отомстить и доказать Эбрахилу, что чего-то стоишь и без его покровительства, то будь хитрее. Надень ошейник и покрывало. Доберись до великого отца и ударь так, чтобы твой бывший почувствовал такую же сильную боль, как ты. Ты же слышала, он почитает предводителя проклятых магов превыше всех живых и даже богов». Бывшая рабыня, выслушав мою отповедь, замолчала. И также, не сказав больше ни слова, взяла протянутое Амилом покрывало. Пока Зелейна заворачивалась в несколько слоев ткани и надевала ошейник, ко мне приблизился Арам. «Ваше Величество», — прошептал он, — «из-за горы покрывал, прятавших мое лицо, я едва слышала, что он говорил. Вы уверены в своем брате? Как только мы перейдем границу, он сможет заявить на вас свои права и отвезти к отцу. Я мог бы сам изобразить вашего хозяина». Я оскалилась. За 2 седмицы пути моя злость на великого отца не стала меньше. Напротив, я ненавидела его с каждым днем все больше. Он ломал через колено весь мир, меняя привычную тихую и спокойную жизнь на горе и слезы. Такое не прощают. Но это не значило, что ненависть ослепила и оглушила меня настолько, чтобы я потеряла разум и не услышала что-то нехорошее в голосе наемника. «Я не доверяю никому, Арам», — так же тихо ответила я. «Но пусть лучше моя свобода будет в руках брата, чем в твоих, потому что тебе я доверяю еще меньше, чем Амилу». «К тому же», — я усмехнулась, — «но Арам этого не увидел. Все же есть какая-то польза от дурацких покрывал, скрывающих лицо. Если кто-то попытается заявить права на меня на самом деле, то очень сильно рискует не проснуться. Поверь, я не постесняюсь перерезать глотку любому, кто решит покуситься на мою свободу. Больше того, тебе и сейчас придется спать в полглаза, Арам, потому что наш разговор заставил меня очень сильно задуматься о твоей лояльности». «Я не понимаю, о чем вы, Ваше Величество?» Тут же пошел на попятную Арам. «Я никогда не сделал бы ничего подобного». «Ну вот и славно», — закончил я разговор. «А сейчас в путь». Зелейна как раз закончила облачение, Амил перехватил вторую цепочку, закрепляя ее на поясе. И я пришпорила коня, отправляя его вперед, но через пару мгновений меня обогнал Амил. Рабыня не могла вести отряд за собой. Мы с Зелейной пристроились чуть позади, насколько позволяла длина цепочки. Пересечь границу оказалось проще, чем я думала. Слухи о разрушении Яснограда докатились и до приграничных крепостей, и вся крепость обсуждала ужасную новость, забыв о своих обязанностях. Солдаты и таможенники обеих стран сбились в кучку и совсем не обращали внимания на тех, кто беспрепятственно переходил границу. Особенно рады были купцы, которым без различия таможенников помогло уменьшить, а то и вовсе не платить таможенные пошлины. И мы. Потому что только заехав на территорию крепости, я сообразила, что лошади из королевского резерва, принадлежность которому подтверждалась особым клеймом на крупе, выдадут нас с потрохами. И вся тщательно продуманная легенда о том, что Амил – небогатый земледелец, возвращающийся из поездки к брату, живущему в Грилории, сходу окажется под сомнением. Я же не хотела, чтобы Феодор и Живела узнали о том, что я отправилась не в Южную пустошь, а в Аддию. Но в нашу сторону даже никто не взглянул. Я еще ни разу в жизни не покидала пределов своей страны и почему-то думала, что стоит перейти границу, как все вокруг станет другим. Но нет. И если не считать цвета мундиров, почти ничего не изменилось. Даже язык в приграничных районах был смешанный, а женщины иногда позволяли себе гораздо больше вольностей. На ночь мы остановились в приграничном постоялом дворе, который в Аддии назывался «Караван-сарай». На этом, собственно, отличия и заканчивались. Даже особый резерв лошадей, принадлежащих султану, здесь тоже был. Мы с Амилом решили обменять наших коней на коней султана. Рисковали, конечно, ведь Амилу пришлось раскрыть инкогнито и обозначить свое присутствие на территории аддийского султаната. Мы не знали, прекратил Эбрахил поиски беглой рабыни и ее похитителя или нет. Но мой брат решил, что если не останавливаться в крупных городах и двигаться в том же темпе, что и раньше, мы успеем покинуть пределы страны раньше, чем весть о его появлении дойдет до султана. И снова мы мчались во весь опор, не жалея ни коней, ни себя. Мы вымотались, похудели и почернели, хотя солнце с каждым днем грело все меньше и меньше. Осень вступала в свои права, и по утрам на траве появлялась серебристая изморось, предупреждающая о скором наступлении зимы. Дорога к северо-восточным границам аддийского султаната вела через обжитые земли, поэтому мы с Зелейной вынуждены были все время изображать из себя покорных рабынь. Это оказалось намного проще, чем мне представлялось. Амил не позволял ничего лишнего и вел себя достаточно корректно, чтобы я не чувствовала никакого давления с его стороны. Я уже почти привыкла к вороху покрывал, хотя в первые дни задыхалась от недостатка кислорода под ними. Ошейник тоже перестал доставлять дискомфорт, я уже не замечала его удушающую хватку и иногда даже забывала о том, что он есть. Через месяц с небольшим мы добрались до Агарды, крупнейшего города на севере аддийского султаната. Он находился чуть в стороне от нашего пути, но нам так нужен был хотя бы один день для того, чтобы отдохнуть и просто выспаться. Гонка продолжалась уже 6 седмиц и измотала нас так сильно, что даже я не стала возражать и требовать немедленно продолжить путь. В Агарде жил младший брат Зелейны, и она утверждала, что он с радостью предоставит нам ночлег и спрячет от посторонних глаз, даже рискуя нарваться на гнев султана. Рабыня, родившая Зелейну и Илнара, умерла, когда ребенку не было года. До 3 лет дети обоих полов воспитывались в гареме, и Илнар тоже погиб бы, если бы сестра не заменила ему мать. На свою беду мальчик оказался таким умненьким и сообразительным, что отец быстро начал выделять его среди остальных сыновей, что вызвало ярость жен и наложниц. Именно опыт, который Зелейна получила в родительском гареме, защищая брата от озлобленных женщин отца, помог ей после замужества подмять под себя весь гарем султана. Дом Илнара располагался на окраине города. По меркам Грилории, это была скорее усадьба, занимавшая площадь, сопоставимую с территорией герцогского замка. Высокая каменная стена и острые пики наверху намекали, что незваным гостям здесь не рады. «Договариваться с дядей поеду я», — хмуро заявил Амил. Он не верил в доброту старшего родственника, которого никогда не видел. «Если не вернусь до заката, то уезжайте». «Амил, ты не обязан», — попыталась остановить его. «Мы можем просто написать записку и заплатить за ее доставку, либо вовсе снять комнаты в караван-сарае». «Нет», — покачал головой мой брат. «Моя мать права. Если есть возможность провести этот день под защитой Бая, то не стоит ее упускать». Я кивнула. И мне, положа руку на сердце, страшно не хотелось отдыхать в караван-сарае. для рабынь в постоялых дворах Аддии, чуть подальше от границы с Грилорией, предназначалось свое, отдельное помещение, разделенное на крошечные комнаты-клетушки, в которых несчастных запирал на ключ хозяин. В клетушках не предусмотрели никаких удобств, и нам приходилось пользоваться ночным горшком и умываться в тазу, не имея возможности поменять воду на свежую. В них не было даже окон, и потому свежего воздуха. А еще мимо то и дело шастали посторонние мужчины. Мы не могли даже снять покрывало, чтобы отдохнуть от них. Единственная радость – рабынь в обязательном порядке водили в мыльню. Чистоте женского тела в Аддии придавали очень большое значение. Пока говорила с Амилом, краем глаза заметила, как Арам стрельнул взглядом куда-то в сторону и нахмурился. И это мне не понравилось. Вообще, за время пути я несколько раз ловила на себе странные взгляды наемника и вспомнила наш разговор, случившийся тогда, когда я надела ошейник. Это вызывало смутную тревогу. С одной стороны, я сомневалась, что Арам рискнет поработить меня силой, чтобы сдать султану. Наемник прекрасно понимал, в этом случае я сделаю все, чтобы смерть настигла его в самое ближайшее время. С другой, оснований доверять ему у меня тоже не было. Одно дело верно служить королеве на территории ее страны, и совсем другое здесь, где я по всем законам не имею ни прав, ни голоса и являюсь фактически сбежавшей собственностью султана. Если бы не мое стремление добраться до великого отца, то я никогда в жизни не переступила бы границы аддийского султаната. Покрывало, скрывающее лицо, давали мне возможность незаметно следить за кем угодно. И когда стражник, выслушав Амила, распахнул перед ним ворота, я уставилась на Арама. Если он решит воспользоваться ситуацией, я буду готова. Арам хмурился и периодически стрелял глазами в сторону. Я каждый раз, стараясь не делать резких движений, смотрела туда же, но ничего не видела. Улица была совершенно пуста. Интуиция тоненько звенела, предупреждая об опасности. Я буквально кожей чувствовала угрозу, которая, по всей видимости, исходила от Арама, и, стараясь действовать незаметно, достала свой кинжал с алой лентой и спрятала в складках покрывал. Если Арам задумал предать меня, то ему не понравится мой ответный ход. Но наемник продолжал стоять на месте и по-прежнему то и дело оглядывал пустую улицу. Я не выдержала. «Арам, в чем дело?» «Ни в чем, ваше величество», тут же отозвался наемник, выдавая себя с потрохами. «С того времени, как мы пересекли границу Аддии, я велела обращаться ко мне по имени, и его оговорка значила только одно – он мне врал». «Арам», – холодно произнесла я, – «повторяю вопрос, в чем дело? Почему ты все время смотришь назад?» Он не хотел отвечать. Я видела, как на его щеках заходили желваки, выдавая стремление смолчать или солгать снова. Судорожно сжала кинжал в руках, готовясь дорого продать свою свободу. «Несколько дней назад мы с Амилом заметили слежку». Голос Арама звучал глухо. «Он велел не говорить вам, не пугать раньше времени. Мы не были уверены, что это люди султана». Я тихо зарычала и закатила глаза, пользуясь тем, что никто не видел моего выражения лица. «Ох уж эти аддийские мужчины!» «Поэтому мы свернули в сторону?» Я не спрашивала, утверждала. «И поэтому Амил рискнул пойти к дяде вместо того, чтобы остановиться в караван-сарае?» «Но почему вы ничего не сказали нам?» — возмутилась Зелейна, не давая Араму ответить на мои вопросы. «Кажется, толика свободы, которую она хлебнула после смены статуса, повлияла на бывшую рабыню гораздо больше, чем мне казалось». «Да, ваше величество», – качнул головой наемник, проигнорировав крик бывшей жены султана. «Амил не хотел тревожить вас раньше времени. Мы могли ошибиться». «Но», – протянула я, уловив некоторую недосказанность. «Но сегодня утром эти же люди заехали в тот же караван-сарай, в котором мы провели прошлую ночь. Теперь они знают, что мы в Агарде, и останавливаться в постоялом дворе небезопасно». «Вашу ж мать!» – громко выругалась я, невольно использовав для этого выражение из другого мира. «Я не понял, что вы сказали», – — кивнул Арам. «Но именно так. Илнар поможет нам!» — убежденно качнула головой Зелейна. «Я уверена, мой брат не забыл, что обязан мне жизнью и сможет отплатить мне тем же».